Глава 43. Первый удар приняли на себя виконт и сержант Пиконде. Они лишь на несколько минут задержали двух всадников в самой узкой части горловины, заставив остальных воинов сгрудиться за ними. Но этих минут вполне хватило для того, чтобы из ворот замка вырвались мушкетеры Д'Артаньяна и слуги баронессы, а из леса — солдаты во главе с капитаном Стомвелем. Причем капитан разделил своих драгун на две группы. Одна из них приближалась по нижнему ярусу, чтобы прийти на помощь виконту де Морелю, другая должна была слиться с мушкетерами лейтенанта Д'Артаньяна. Германца, который сразился с де Морелем, выстрелом из пистолета убил лейтенант Гарден, чем вызвал виконта кровную обиду, хотя противник явно теснил его. Но второй воин, яростно отбиваясь, прорвался между сержантом и де Морелем, пытаясь трусливо покинуть поле боя. Однако на перехват ему ринулись двое солдат Стомвеля. Сам барон метнулся вправо от горловины, очевидно, надеясь прорваться к нижнему ярусу вдоль берега реки. Но зорко следивший за ним Д'Артаньян сразу же бросился вслед. Барон выстрелил почти в упор с каких-нибудь 3 метров. Только сама судьба своей рукой могла отвести от Д'Артаньяна пулю, прошедшую буквально в сантиметре от виска, обжигая кожу и волосы. «Не убивайте его, граф, я сама!» — успела крикнуть Лили фон Вайнсгард, поняв, что граф не ранен. Однако в порыве ярости Д'Артаньян не позволил барону ни выхватить второй пистолет, ни даже схватиться за меч. Удар его был страшным, как всякое возмездие на поле боя. «А жаль», — склонилась над сраженным кузеном Лили. «Он заслуживал иной гибели, о которой я бы позаботилась сама. Может, он еще жив?» — в надежде спросила она. «Исключено. После такого удара не воскрешают даже боги», — не без гордости заверил ее королевский мушкетер. «Тогда ему повезло». «Даже после гибели от моего меча?» — удивился граф. Когда Лили вновь выпрямила седле, Д'Артаньян заметил, что лицо ее стало похожим на мраморное изваяние. Столько застывшей ненависти и презрения вдруг отразилось в нем. «Нет, мне и в самом деле никогда не постичь саксонок», — сказал себе лейтенант. «Никогда не понять ни их холодной нордической красоты, ни столь же холодной ярости». Очнувшись, он увидел, что схватка все еще продолжается. Ближайшая пара сражающихся оказалась буквально в нескольких метрах от Лили. «Ах, это вы, виконт!» — узнал он в одном из воинов де Мореля. «Если с германцами вы будете сражаться, как со мной на дуэли», — поспешил ему на выручку, — «им придется туго». «Не смейте мешать», — буквально прорычал виконт, однако появившийся вблизи лейтенант Гарден, привстав в стременах, на какое-то мгновение опередил и его, и графа. Удар его оказался лихим ударом такого заядлого рубаки, что впору было опять засомневаться, а действительно ли этот человек является всего лишь обычным священником, которого кто-то там, в Париже, послал с письмом то ли королю Владиславу, то ли королеве Марии Гонзаге. «Это опять вы, черт возьми», — рассвирепел виконт, бросаясь на Гардена со шпагой. Но облаченный в офицерский мундир священник спокойно парировал один выпад виконта, второй, третий, наконец, поддел его оружие почти у самого эфеса и ловким финтом выбил из руки. «Взывать к черту в присутствии священника?» — осуждающе покачал он головой, перехватив растерянный взгляд обезоруженного мушкетера. «Непростительное богохульство, виконт, непростительное!» «Какой вы к черту священник?» — буквально взвыл от досады виконт, и, поняв, что разить его лейтенант не собирается, спрыгнул с коня, чтобы достать свою шпагу. «Никакой вы не священник, я давно это понял». Проносящегося мимо них рыцаря он метнул свою шпагу, словно копье, и на добрую пять вогнал ее в бок. Уже будучи раненым, немец развернул коня и занес меч над виконтом, однако наткнулся на меч Д'Артаньяна, после чего схватка оказалась недолгой. «Уроки фехтования», — пообещал виконту Шарль Д'Артаньян, — «вы получите у меня сразу же, как только прослушаете мессу отца Оливеберга. «Вы сразили второго моего противника подряд», — самоубийственно пробормотал де Морель. «Я не смогу простить вам такой помощи. Это не по-рыцарски». «Но ведь здесь бой, а не рыцарский турнир», — столь же простодушно и спокойно заметил Оливеберг. «И прошу впредь называть меня только так, лейтенантом Гарденом».